изучаю фокусы, рисую план побега. Я тут подопытный, других больше нету. Кто-то загнулся от неисправного препарата, как бы их не жалко. Они звери стада, дикий дом, ложный трибут, агит, мало сил, черный ход, сломан лифт, через люк, выход в мир, тихо, обход ровно в семь, коридоры пусты, охранник смотрит или шел свободные посты. Около пуза висят его ключи, надо снотворного в стакан, чтобы отключить. Дальше по плану, через кабинеты прямо на цокольный этаж, где стирают нам халаты, потом на запад, там водосточная труба. Вниз ведет лестница, мне по ней спуститься надо, через подземный мир пробежать немного, и где-то над головой окажется мой город. Жду, не дождусь, когда мечта осуществится, когда увижу наконец-то другие лица, где будет свобода раздора и жизни, но придется скрываться. Теперь я беглый, жду, не дождусь, когда мечта осуществится, когда увижу наконец-то другие лица, где будет свобода раздора и жизни, но придется скрываться. Теперь я беглый, пустует комната, на утро будут искать, надо прятаться так, чтобы без следа. Если сел, не беда, отдохню, побежал. Пустота живота хочет жрать, отведаю слегка. Ну где же денег взять, надо взять и украсть. Изучал иллюзию человека, обеднять. Вещи надо поменять, или взять, или украсть. Я же фокусник, трясущий ад. О многом говорить прохожих не томит, лицо не палит, нужно тело свое скрыть. А будет ли момент, раскроется побег, и будут говорить, что я тот беглый. Стоп, не надо мне сейчас, чтоб звездой стал, иначе мой план покатится к чертям. Еще пересечь осталось совсем немного, и буду я доволен, беглец из зоны отдыха. Жду, не дождусь, когда мечта осуществится, когда увижу наконец-то другие лица, где будет свобода раздора и жизни, но придется скрываться. Теперь я беглый, жду, не дождусь, когда мечта осуществится, когда увижу наконец-то другие лица, где будет свобода раздора и жизни, но придется скрываться. Теперь я беглый.